Самое главное, что я не обманывал волка. Единственное, что не все рассказал, по той причине, что на это нужно время. Я еще не был уверен по поводу этих порталов, какого именно они вида. Но, зная неплохо не называемого, то явно самого хренового. Бродячий портал опасен не только тем, о чем я рассказал. Еще он собирает энергию из земель, над которыми пролетает. От этого он накапливает столько энергии, что здесь может появиться филиал скверны, а потому нужно что-то с ними решить. Вот для этого я здесь сейчас и нахожусь. А в другой части Монголии, где таких самых три портала, сейчас сидит Ларик с другими гвардейцами. Парень разберется там, а я здесь, но вот только время еще не пришло. Ведь были у меня переживания насчет неназываемого. Совершил он какую-нибудь подставу или нет? Думаю, если бы мог, то точно сделал бы. А потому самым известным способом я лучше не буду работать. А известен мне самый простой. Это поглотить всю энергию из этих порталов и прогнать их через себя. Таким образом, очистить их. Но вот моя чуйка так прямо и орет, что поступать таким образом не стоит. Хм. А еще, как я погляжу, они слишком прожорливые. Сколько энергии в себя тянут? Буревестник 2. Прием, не палить в тот квадрат. Работай по-другому. Орет волчара в рацию. Работай по другому квадрату, как принял. Хотя до портала было довольно далеко, но волк решил перестраховаться. Ладно, чет я засиделся, а потому берем свою аквилу и идем в бой. Конечно, еще я не чувствую себя полностью здоровеньким, но размяться мне не помешает. Резкий рывок, и я вдруг оказываюсь в самой гуще событий, а вокруг меня враги. Но такую обстановку я люблю. Рубить и уничтожать. Только такого заслуживает скверна. Измерение одного темного бога. Неназываемый сидел на своем троне и размышлял. В последнее время произошло слишком много событий, и это совсем не нравилось ему. Не нравилось, что этот мир все больше отдаляется и выскальзывает из его рук. Но при этом еще был мудрейший, который в наглую сейчас использует их, а они ничего не могут поделать. Мудрейший был той фигурой, с которой сложно справиться в данный момент, а потому нужно быть хитрее. Намного хитрее. Правда, это сложно, когда против тебя мудрейший собственной персоной, а не просто его аватар или последователь. Как поступать до конца, темный бог еще не знал, но были мысли, и они, само собой, нерадужные. А еще ему не нравились те события, которые недавно произошли с Морфеем. Он и до этого временами смотрел с явной агрессией на неназываемого, а теперь, когда ослаб, так врубилась его паранойя и... Кажется, Морфей постоянно ждет подлого удара в спину, и не напрасно, не то, чтобы его не будет. Обязательно темный бог так поступит, но вот не планировал он этого делать в ближайшее время. Вначале нужно использовать Морфея, чтобы достичь своей намеченной цели, а уже потом можно и сожрать его. Однако паранойя Морфея всем сейчас мешала, ведь он уже нашел в одном из своих миров эмиссара темного бога, который случайно там заблудился. Пришлось долго оправдываться перед ним. Правда, учитывая, что тот мир еще не до конца захвачен Морфеем, то это было несложно. Кроме того, никто не собирается сейчас разрывать с ним отношения, ведь он пока полезен, да и временами удается узнать что-то полезное о Морфее, и эта информация бывает весьма интересной. Например, координаты его миров, и темный бог не мог удержаться, чтобы не сделать себе закладки на будущее. Хм, вдруг он поднял голову, вглядываясь в темную мглу. Он смотрел туда недолго, еще раз хмыкнул и довольно улыбнулся. Охотник пришел к его блуждалкам, и это, как хорошо, так и плохо. С одной стороны, он рассчитывал, что охотник пострадал все же сильнее от Морфея и не сможет прийти лично. А с другой стороны, на такой случай, у него есть запасной план. Темный бог хорошо знал, как охотники очищают порталы, но в этот раз легко не будет. Порталы были заправлены энергией не только неназываемого, а еще десятком других темных богов, которые с радостью одолжили ему свою энергию, когда узнали, для чего она ему нужна. Ведь такое важное дело, как убийство охотника, даже темных может сплотить, что сейчас и происходит. При всем этом внешний портал был совершенно нормальным, и охотник не должен его раскусить. А если вдруг попытается его просто уничтожить, то этот вариант неназываемого тоже устроит, и от только порадуется, ведь взрыв и заражение будут колоссальными. Неназываемому уже не терпелось увидеть, как же поступит охотник, и как он выкрутится из этой ситуации, ведь она и правда была необычной. В другой ситуации, Создание даже одного такого портала в этом мире вызвало бы огромные проблемы. Но учитывая, что темные боги щедро поделились энергией, то он, пожалуй, немного ее прибережет для себя. Хотя, на секунду он задумался, и вдруг материализовал на руке сферу, в которой был один из его порталов, а затем мысленно отправил ее Морфею с запиской. «Не грусти, надеюсь, она тебе пригодится. Мелочь, а настроение его союзнику может поднять, ведь ему такое недоступно, и в какой-то момент Морфей может удачно ее использовать». Правда, все же не удержался и добавил издевку про грусть. «Что ж, такова их натура, этих подлых богов. Нет, с этими порталами точно что-то не так, они движутся странно, и энергия. Они слишком много поглощают ее, прямо выжигая энергию Земли. Будь здесь толковый друид, так он пришел бы в ярость от происходящего сейчас. Увы, но я их здесь еще не встречал. Именно тех, которые обладают поистине великой силой, а не так, жалкие подражатели. Моя гвардия, кстати, неплохо справляется после того, как я проредил ряды врагов, а еще ко мне присоединился один и волчара. Хотя волк и не должен был этого делать, но, видимо, не удержался. Когда возле порталов уменьшилось количество мертвых, то они стали усиленно выплевывать новых, а потому что-то нужно делать. У меня была на этот счет мысль, только для этого мне потребуется ларик, а еще несколько длинных теневых прыжков. Быстро написал ларику сообщение, чтобы он отступал, а еще дальнейшую инструкцию, что ему нужно дальше делать. Затем стал раздавать команды уже своим бойцам. Они выполнили все мои указания, и вскоре возле меня приземлился буревестник. «Господин, я готов», тут же отчитался гвардеец-водитель. «Отлично». Я уселся на пассажирское место и открыл карту на экране. «Лети вот сюда, и жди меня в этом месте. Я тебе ставлю метку. Будь готов, что мы обратно полетим очень быстро». Пилот был собран и сосредоточен. «Сделаю все в лучшем виде», — отрапортовал он. «Теперь у меня есть примерно 2 часа, не больше, пока все доберутся до нужных мест, и я смогу заняться уничтожением порталов. Правда, я не до конца уверен, что у меня выйдет задуманное, но все же, кто не рискует, тот не охотник. Волчара, давим их всем, что только у нас есть», — отдал ему команду. Волк понял с первого раза, и мы пошли в наступление. На том фронте, где еще недавно был Ларик, мои гвардейцы получили такой самый приказ. 2 часа прошло быстро, и степь превратилась в могильник. Очень много трупов, которые нам нужно будет потом убрать. Местным не до этого, ведь это может привести к эпидемиям. Придется не раз отправить наши дирижабли, чтобы вывести всю мертвечину, а затем сжечь или скормить ее прожорливым слаймом. Как бы я ни хотел оттянуть этот важный момент, но все же пора было приступать к делу. Я еще раз повторил свой план волку, и только тогда нырнул в тень. Рывок был коротким, и я оказался возле первого портала так близко, что тут нечем было дышать, ведь от него тянуло гнилью и разложением. Затем я осторожно протянул свою руку и легкое касание. Портал мигом переносится в мою душу. Да я только что поглотил портал со скверной, и это, скверно, что ли? Теперь отсчет времени пошел с этого момента, и пути назад у меня нет. Через некоторое время его защитная скорлупа будет сломана моей душой, и он выплеснет там все, что у него внутри, а ведь это может плачевно сказаться на ней. Новый рывок, и еще один портал перемещается в мою душу. На этот раз это не так просто. Я ощутил тяжесть всей мерзкой энергии, которая была в нем, и там явно что-то нечисто. Такой вот трюк я проделал и с последним порталом, а затем пошли большие прыжки в тени в то место, где находились оставшиеся порталы, и их мне тоже пришлось быстро поглотить. Как же после этого мне стало хреново. Такое ощущение, что я сожрал камни. Вроде желудок здоровый, но поглощенный предмет совсем неправильный для тебя. Тут была такая самая история. Ша-ша-ша-ша-шандр, ша-ша-ша-ша-шпе-ша-ша-ши, дал мне подсказку встревоженный Шнырка. Но это я знаю и без него, а потому делаем очень длинный прыжок, который сейчас только могу себе позволить. И его мне хватило, чтобы выпасть рядом с буревестником, который меня ждал в указанном месте. Дальше я не стал рвать жилы и просто зашел в него, и оставшийся путь преодолел в нем. Летел и медитировал, а также отгонял твари в своей душе от леденцов, которые все хотели лизнуть. Время, конечно, меня сильно поджимало, но я контролировал весь процесс, и очень скоро прибыл домой, а там новый прыжок в портальную комнату, и Арктика. «Отец», — вывел меня из раздумий Ларик. «Я готов, мы можем начинать. Извини, попросил прощения у него. Я слишком глубоко окунулся в себя. Мне было трудно даже стоять. Энергия, которая находилась во мне, сейчас пыталась заразить меня, и приходилось прилагать немало усилий, чтобы бороться с ней. А еще вдруг заработали порталы, но выпустить мертвых наружу у них не получалось, и от таких действий внутри началось разрушение. Медленное, но верное. Я держался из последних сил, но порталы с минуты на минуту должны были лопнуть. Тогда я открываю переход, еще раз уточняет Ларик. Я понимал, почему он медлит. Ведь тот мир, куда мы сейчас откроем проход, еще не связан с этим. И, кстати, он принадлежал Морфею. Бедный глупый божок, который раскрыл слишком много своих секретов в битве со мной и Лариком. В тот мир не было четкой дороги. По ней нельзя было пройти, скажем, мне или Ларику. Если проход, в который мы зашли, напоминал дверь, то в этот ну размерами розетку, и не больше. Через те координаты не проникнуть никому живому, зато энергетическому, да. Когда Ларик мне про него рассказал, я не думал, что он так рано и удачно мне пригодится. «Открывай», дал команду Ларику, и сам тоже приготовился. Все, что дальше произошло, было стремительным. Открылся пробой, словно кусок пространства разбили молотком, огромным тяжелым молотком, и появилось видимое давление. Пробой стал втягивать снег, и все, что плохо лежало, долго я не удержу, предупреждает меня Ларик. Впрочем, долго и не нужно. Я рывком вытаскиваю разом все блуждающие порталы из своей души, и быстро, чтобы не расколоть скорлупу, бросаю их в пробой. Он жадно всасывает все, что в него попадает, и вдруг покрывается зернистой рябью. «Закрывай», говорю я Ларику. Отвечает он, и мне не нравится его ответ. «Все так хреново?» Ответ я знал, но решил уточнить. «Я не могу его закрыть, но я...» Я улыбнулся, а затем закричал. «Тогда бежим, Ларик, просто бежим». Когда мы вынырнули на стенах крепости и стене, то ударная волна всей еще была сильной, а под стенами лежало столько снега и огромных валунов льда, что гвардейцы еще очень долго будут расчищать это место. Но суть не в этом. Взрыв никак не навредил нашему миру. А вот миру Морфея, это да. Пожалуй, ему достался подарок от неназываемого в полном объеме. Как бы он тому войну не объявил после такого сюрприза. Поверит ли Морфей в то, что это все охотник подстроил? Я бы не поверил. Мы ведь хорошие и добрые. Глава 16. Императорский дворец. Г. Петербург. Иван Федорович. Да как так-то? Елизавета Петровна стукнула кулаком по столу. Казалось бы, маленький женский кулачок, но если бы стол был не из разломного дуба, то вряд ли бы он выдержал. «Ваше императорское величество», – осторожно произнес министр обороны Морозов, – «мы не можем ввести войска на территорию Степного ханства. Мы просто не знаем, кому подавать запрос. Вы же знаете, что там сейчас безвластие». Императрица пригасила свою ауру, расстроенно покачав головой. «Иван Федорович, вы меня разочаровали. Я думала, что у вас хватит ума просто ввести армию и помочь Галактионову с нежитью. Ваше императорское величество», так же тихо и чрезвычайно вежливо решил вклиниться в разговор глава СБ империи Балконский. «А вас вообще никто не спрашивал, Семен Семенович», отрезала императрица и снова обратила свой взор на пылающего негодованием старого Морозова, который не привык к тому, чтобы с ним так разговаривали, даже царская особа. Через мгновение, к его негодованию, появилось обиженное сопение Балконского. А вот Елизавета, наоборот, слегка улыбнулась, почувствовав себя свободной. «Что непонятного в моем приказе? Просто введите войска, немедленно». Она смотрела в глаза князю Морозову, одному из самых сильных и умных людей империи, и не собиралась отводить свой взгляд. Ее отец сбежал, не решившись забрать у нее власть. Что ж, это значит лишь одно, что она все еще императрица. Это ее империя, и действовать она будет теперь по-другому, без оглядки на авторитеты. Нет, она искренне уважала, а иногда и восхищалась ее помощниками, старыми аристократами, кто уже давным-давно трудился на благо империи. И последнее, что она хотела, это их обидеть. Однако она императрица, и именно ее слово последнее. Если она захочет узнать их мнение, тогда спросит, словами через рот. Но, если она отдает приказ, то его должны выполнить, несмотря ни на что. «Все понятно, ваше императорское величество», — угрюмо кивнул Морозов, первым отводя свой взгляд. «Иван Федорович», — немного смягчилась Елизавета Петровна, когда ее приказ был подтвержден. «Кроме нынешнего непонятного статуса ханства Великой Степи, У нас же нет проблем с вводом войск, технических или финансовых. Нет, ваше императорское величество, отрицательно покачал головой Морозов. Вот и хорошо, кивнула она, повернувшись к Балконскому. Что там мировое сообщество нам сможет вменить в самом тяжелом случае? Разжигание войны, оккупация соседнего государства, да, что-то вроде этого, откашлялся Балконский. Семен Семенович, на вас освещение событий, документально и во всех средствах массовой информации, чтобы все видели, с чем мы имеем дело. Мы не пинаем бедных соседей, мы, мать их, спасаем их от скверны. Бабах, и снова толстый стол застонал от удара императрицы. Выполняйте, господа, кивнула она присутствующим тут мужчинам, а затем расслабленно откинулась на спинку кресла, устало потирая глаза. Балконский переглянулся с Морозовым, открыл рот что-то сказать, но передумал. Он просто молча поднялся, забрал планшет и документы и, вслед за Морозовым, вышел из рабочего кабинета императрицы. Елизавета Петровна же посидела еще несколько минут, прогоняя по энергоканалам энергию, чтобы сбросить накопившееся раздражение. Против скверны сейчас сражается Александр со своей гвардией, вместо армии великих государств. Снова, не ропщит и не жалуется, как всегда, никого не спрашивает, и действует по собственному разумению, безжалостно и беспощадно по отношению к врагам. А она, ее снова овладевает безумие, или это, наконец, просыпается она, легендарная способность императорского рода, ярость пламени. Я, конечно же, клево придумал с этим, но таскать порталы скверны в собственной душе, удовольствие так себе. Хотелось одновременно в сортир, причем сразу с двух сторон, а еще отмыться, желательно в кислотной ванне, чтобы полностью очиститься и смыть всю грязь со своего тела. Да, запачканной была душа, но ощущение распространилось и на физическое тело. Ненавижу такое, долбаные боги. Надеюсь, вам сейчас весело. Самое правильное слово, что я подобрал под свой подарок Морфею, это было подложить свинью, жирную, дохлую и, очень, сука, вонючую. Учитывая, что часть блуждающих порталов уже достигла уровня критической нестабильности, они там и жахнули, все, как я хотел. Нет, я был далек от мысли, что смогу с помощью порталов неназываемого повредить инфраструктуру Морфея настолько критично, чтобы мир вывалился в обычную вселенную. Но, я уверен, что это сильно облегчит мою будущую работу, а еще сэкономит мне много-много денег, что будут потрачены на взрывоопасные ништяки от кренделя. Однако, выброс энергии был очень сильным, и я фиг знает, что там произошло на самом деле. Немного задержавшись, мы с Лариком просканировали пространство на предмет нежданных гостей, что прямо сейчас ломится к нам с той стороны. Никого похожего мы не обнаружили. Связь была дико нестабильной, и если кто-то оттуда все-таки решит выбраться, без помощи Ларика их распылит на атомы. Однако угроза существовала, и я попросил недовольного Илариона тут за всем присмотреть. Благо, без порталов, обстановка в Монголии должна быть понятной и, скорее всего, уже не критичной. Да, я все еще думал, как мне вырваться во внешний мир, чтобы связаться с братьями. Думаю, с помощью своего ордена, я решу здесь все очень быстро. Хотя, это долбанное равновесие. С этими мыслями я выскочил, как угорелый, из портальной комнаты и снова рванул в тень, чтобы проявиться в кабине моей валькирии, что парила над усадьбой, ожидая меня. И вот, через полчаса, немного успокоившись в кабине реактивного самолета, я снова прыгаю вниз, чтобы оказаться в рубке Хельги, которая висела высоко, координируя битву. Растерянно огляделся я. А где все? На земле, господин. Тут же нарисовался капитан Хельги. Выглядел он слегка смущенным. А кто командует битвой? Нахмурился я. Господин Потапов, осторожно сказал капитан. А где этот господин Потапов? Улыбнулся я, уже предполагая ответ. Да вот же он. Кивнул капитан на большой экран. Да, зрелище было эпичным. Зря я показал волку, как можно веселиться, смешивая стихии. Прямо сейчас он висел в воздухе, как святой, а глаза его горели фиолетовым светом. Он смеялся, а со склона в гор спускался натуральный паводок, смесь камня, земли и воды, в котором перемалывался большой отряд скверны, и которому не повезло попасться на пути моего начальника гвардии, кто внезапно нехило так проапгрейтился и уверенно встал на путь магии, в конце которого его ждет титул архимага. И нет, это не в категориях этого мира. Тут и звания-то такого нет. Это уже уровень магов из моей прошлой жизни. Да, опыта у него маловато, Но для чего еще нужны войны? Чтобы качаться, очевидно же. Я тут похозяйничаю, деловито осведомился я, присаживаясь рядом с оператором и бесцеремонно отодвигая офицера в сторону. Принцип я уже знал, поэтому защелкал кнопками, переключая камеры, а джойстиком меняя ракурс и масштаб. Зрелище было эпичное. На моем левиафане находились молодые галактионовы. В контактную битву я им запретил ввязываться, они должны были напитываться пафосом и эпиком, что творился вокруг. Ну, опосредованное участие в битве принимали только Пашка и Сойка. Будучи приручителями, мои жены именно им доверили своих питомцев. Прямо сейчас Няша и Мрак отрывались по полной, сжигая мертвые отряды, соответственно, оранжевым и темным пламенем. Питомцам было скучно в усадьбе, тем более, что с Аней, точнее, с ее боевым развитием, я зашел в тупик. Дело в том, что прокачка супруги нашими с ней ГХМ возвратно-поступательными упражнениями, а также рождение Антона Александровича, я планировал использовать в дальнейшем в разломах. Вот только благодаря подозрительно затаившемуся сейчас Мидасу, бегать с мечом наперевес и с магией в кулаке ей было совсем уже не нужно. Ведь для этого есть золото. Вот и получается фигня. Ладно, родовой меч Феникс, я как бы планирую еще иметь детей от нее. Но, вот Няша оказалась совсем не при делах. А Феникс росла, и ей требовалась прокачка. Да, она периодически ходила в разломы со Стаховым, но ей нужен был новый качественный скачок. Мраку-то нужно всего-навсего дождаться, пока котя родит и вернется в строй. А Няша, в общем, сейчас она веселилась и прокачивалась, а дальше решу. Кстати, надо навестить Карамельку, как там ее новый прайд поживает. Ну, а я защелкал кнопками дальше, и невольно улыбнулся. Давно я этого не видел. Холодные головы в действии. Все големы подросли, и самый маленький из них все равно достигал трехметрового роста. Братан же стал почти пятиметровым. И прямо сейчас он вел своих каменных братьев в бой, а у него на плече сидел затупок. Как в старые добрые времена, когда братан был мелким и бегал задом наперед. Что у нас дальше? Легионеры вычищают скверну, заодно очищая от этой пакости землю. Все по плану. Ратник тоже там. Не было моих паладинов, правда, но их я отправил продолжать поиски моей крови, раз наступила небольшая передышка. Ну, я так думал. Кто ж знал, что неназываемый учудит. В принципе, ребята были бы не лишними, но справлялись и без них. И, конечно же, моя авиация с энтузиазмом утюжила ряды мертвяков, сбрасывая на них комбинированный боеприпас. Там было много всего разного, крендель на славу постарался. Особенно хорошо себя чувствовали живые бомбы, контейнеры со святыми слаймами, немного улучшенные после битвы в Арктике, и еще более эффективные. Крестоносцев я не брал, но моя биофабрика работала на отлично. В принципе, учитывая, что пополнение у мертвяков улетело, благодаря мне, далеко отсюда, в мир Морфея, то враг начал потихоньку заканчиваться. Поэтому, услышав серьезный голос на всех волнах, я широко улыбнулся. «Внимание, внимание!» — говорит командующий первым экспедиционным корпусом империи генерал Морозов. «Всем людям, кто меня слышит, покинуть квадраты. Войска Российской империи в течение часа нанесут удар по скоплению нежити. Повторяю, соедините меня», — хмыкнул я и еще пощелкал тумблерами. Передо мной открылась красивая картина. Почти три десятка боевых дирижаблей империи, в окружении сотен боевых самолетов, величественно двигались к полю боя. Внушительно, ничего не скажешь. Готово. Свои слова радист продублировал поднятым вверх большим пальцем. Я благодарно кивнул и натянул на голову наушники с микрофоном. Павел Иванович, рад вас видеть. Но, похоже, вы слегка опоздали. Как всегда, Александр, тут же раздался голос Морозова-младшего. Что значит опоздали? Ну, что значит, задумался я. Это значит, что все. Финита ля комедия. Мертвяки капут, скверни наступил финиш. Я устал изгаляться в остроумии, тем более, что мне все еще было не по себе. Короче, мы справились. Без вас, не благодарите. То есть, кажется, Павел Морозов одновременно переваривал услышанное, проверял мои слова через доклады подчиненных, и еще докладывал отцу ситуацию. Это значит, что мы ничем не можем помочь. Нет, ну почему же? Рассмеялся я. Уберите тут все, воняет. Не в службу, а в дружбу. Царство Морфея, где-то в многомерной вселенной. Да как так-то, Термис, взревел Морфей на своего помощника, который, похоже, был совсем не рад здесь находиться. Это неназываемый, господин, проблеяло крылатое существо, что прямо сейчас пыталась стать невидимым, а его длинный хвост нервно подергивался в страхе. «Идиот!» Из руки Морфея вырвалась желто-коричневая молния. «Ай!» Практически бессмертное существо, тем не менее, могло испытывать боль. Что-что, а боль его господин Морфей умел причинять очень изощренно и умело. «Куда?» – заревел Морфей, когда Термис попытался скользнуть за изнанку мира. «Стоять бояться, в тень не прятаться и страдать. Ай!» Еще одна молния прилетела в скрючившееся существо, еще такое гордое и могучее недавно, которое в одиночку могло уничтожить целый мир. «Я клянусь вам, господин, посмотрите сами. Ай!» Третья контрольная молния чуть не выбила из существа дух, и Морфей на время прервался, перестав истязать помощника. «Идиот! Да как я посмотрю, если нить порвалась? Я еле удерживаю мир в своем царстве, и не могу даже отправить туда подкрепление. Ты зачем оттуда сбежал? Чтобы доложить вам о возможном предательстве, мой господин!» Ударился лбом об пол крылатый Термис. «Идиот!» Выдавил из себя Морфей устало, но больше молнии не вызывал. У него родилась идея, как можно проверить слова помощника, даже практически уже не имея доступа к этому проблемному миру. Он закрыл глаза, и сонная энергия потекла по межмировым каналам, докладывая своему хозяину о том, что она чувствует. Именно с помощью своей уникальной энергии Морфей смог подобрать ключик к запретному миру, сила которого ему так была нужна. Энергия растекалась, как вода, проникая в самые мелкие трещины Вселенной, сплетаясь в причудливые узоры, растекаясь в несколько потоков и снова вплетаясь в один. Она текла по воле Морфея, дабы доставить информацию для своего хозяина. «Ах ты ж, сволочь!» Глаза Морфея открылись, и Термис скрючился в ужасе, так как его хозяин и господин был прямо сейчас чертовски зол. Вот только эта злость не относилась к крылатому существу. Нет, Морфей почувствовал энергию скверны в том мире, столько энергии, что это не могло быть погрешностью. «Блуждающие порталы, говоришь?» – задумчиво произнес он, мгновенно успокаиваясь. «Да, господин. Причем половина из них сразу же взорвалась, уничтожив часть наших дольменов. Мир нестабилен. Я знаю, идиот, знаю». Снова пришел в ярость Морфей. «Лети туда и исправь все. Мир не должен вывалиться из моей сети. Оставшихся дольменов хватит охотникам, чтобы понять, как до меня добраться. Бегом!» Термис подпрыгнул от последнего вопля господина. «Но, как я туда попаду?» Морфей тяжело вздохнул. «Всему вас надо учить, идиотов!» Он сделал пас с рукой, и в воздухе возник слегка светящийся синим светом осколок чего-то потрясающего. «Путевой камень!» — выдохнул Термис благоговейно. «Но, господин, сам знаю!» — буркнул Морфей. «Но, выбора нет. Мир не должен выскользнуть из моего царства. Делай, что угодно». «Да, господин», — поклонился Термис. Мысленное усилие, и в воздухе возник синий портал. «Давай, вали уже», — кивнул Морфей на портал. «Но, как я вернусь обратно?» — слегка испуганно спросил Термис. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — пафосно произнес Морфей. «Иди уже, как все ликвидируешь, система заработает снова в оба конца». Какая идиотская и тупая поговорка, пробурчало под нос крылатое существо, направляясь к порталу. «Что ты там пробормотал?» — уточнил Морфей. «Я говорю, ваша мудрость бесконечная, мой господин». Тут же спохватился Термис. «То-то же», — довольно буркнул Морфей, и на секунду нахмурился. «Да, там, когда охотник снова явится в тот мир, ты это, убей его. Короче, охотник, когда?» — опешил Термис, уже занеся ногу в проход, но как будто остолбенев. «Ай!» Новая молния попала ему точно в голову, и крылан кувырком влетел в портал, который тут же захлопнулся за ним. «Я окружен идиотами», — вздохнул Морфей и прикрыл глаза, погружаясь в эфирное путешествие. «Неназываемый, надо понять, что эта сволочь задумала, прежде чем ему что-то предъявлять». Морфей не был трусом, нет, он просто немного боялся своего не очень умного, но чрезвычайно сильного собрата. Вот только, он ощутил биение охранной сети. Что это? Черт, черт, черт. Кажется, одинокий дерзкий драконит, что являлся астральным воином, и который недавно вихрем пронесся через его владение, собрался обратно. И, на этот раз, не в одиночку. Похоже, что он собрал себе компанию. Да что ж за день-то такой? Глава 17. Я, наконец, прочувствовал на собственной шкуре, как быть беременной. Ну, еще с дополнительным бонусом. 3 дня, что я пропадал, официально были объявлены, что Александр Галактионов изволил отдыхать, и заодно печати прокачивает. На самом деле, большую часть этого времени я провел в обнимку с керамическим белым другом, периодически меняя позу, забираясь на него верхом. Ну, а в промежутках я отлеживался в ванной, смывая с себя остатки скверны. Жесткая штука. Теперь у нас нет блуждающих порталов. Что уж тут говорить. Даже в моей прошлой жизни немногие охотники отваживались на такую авантюру. Так что я буквально совершил подвиг. Вот только кто его здесь оценит, если даже никто не понял, как это случилось. А, в задницу. Я это делаю для человечества во вторую очередь. А в первую очередь, для моей семьи. Но вместо звонкой чеканной монеты, которую мне платили в прошлом мире, нужно привыкать к самопохвале. Да-да, Сандр, ты крутой, сотворил реальный подвиг, ты молодец, МДА как-то не вштыривает, деньгами интереснее. Ну ладно, будет еще и на нашей улице праздник. Я погрузился с головой под воду, провел там несколько минут, наслаждаясь тишиной, и снова поднял голову над поверхностью. Уточки. Раздался веселый женский голос, и из пустоты, над ванной, посыпалась целая орава маленьких желтых резиновых уточек. «Снова ты?» – буркнул я, ничуть не удивляясь. «Что за манера ко мне в ванную ходить? Ты что здесь, стационарный портал уже пробиваешь?» «Ничего подобного, это случайность. Темная богиня не спешила проявляться здесь, даже в призрачном облике. Я, вообще-то, не смотрю. Последняя уточка выпала из ничего». И с громким писком стукнулось мне об голову. Хи-хи, раздалось из пустоты. Я же, на всякий случай, просканировал ванную на предмет возможного пробоя, но нет, ничего стационарного не нашел, лишь темную богиню, которая сидела на дальних уровнях тени, и с интересом смотрела. Нет, не на мое лицо, а кое-куда пониже, вокруг чего сейчас начал водить хоровод резиновые уточки. «Вылазь давай, я тебя вижу», — буркнул я. «Видишь, наконец, богиня перевела свой взгляд на меня. Ну надо же, ты, кажется, возвращаешь свои силы быстрее, чем я думала». Мгновение, и вот она, облаченная в подчеркнуто строгую водолазку с высоким воротником, драные джинсы и белые кроссовки, сидит напротив меня на табуретке. Показательно растрепанные волосы, ни капли косметики. Такая себе девочка-припевочка. Ну и, конечно же, не во плоти. Все это была ее проекция. «Что надо?» – недружелюбно спросил я. «Это ты ловко с порталами провернул, молодец!» – хихикнула она. Я нахмурился, но не сдержал улыбки. Мысли материальны. Хотел я какое-то одобрение. Вот, целая богиня оценила мое геройство. А потом я вспомнил, кто именно находится передо мной, и снова состроил серьезную мину. «Так, что хотела-то?» Темная встала со стула и подошла к большому окну. «Да-да, у меня в ванной было окно. Иначе я бы вообще...» Сутками лежа в ванне, с ума сошел, а так хоть на птичек любовался, какая хорошая погодка, да и Байкал прогрелся, лучше б там отмокал, чем в ванной в четырех стенах. Тебя забыл спросить, где мне отмокать, я потихоньку начал терять терпение. Давай уже, говори, что хочешь, или проваливай. Темная сложила руки под грудью, причем, они визуально слегка подросли. Да, хорошо быть богиней, может интересные штуки с телом проделывать. Прямо в процессе, ну да, того самого, я проверял, сиськи сдуй, ляпнул я, и аура темной мгновенно вспыхнула темным пламенем. Да-да, богини тоже женщины, и когда замечают их маленькое женское коварство, они совсем этому не радуются. Секунда, и передо мной сидит монашка в балахоне, из открытого тела в нем были только ладони, ну и обрамленное белой каймой лицо с очень злющими черными глазами. Так лучше, с издевкой поинтересовалась она, да мне пофиг. «Честно говоря», — вздохнул я тебя внимательно слушаю. Кате скоро рожать, небрежно бросила темная и снова посмотрела в окно. «Ага, я знаю», — кивнул я. «И что, ну-у-у», — потянула темная, раздумывая. «Стоп, я внезапно кое о чем подумал. Если сейчас ты снова заведешь речь о том, чтобы отдать ребенка, то я заморочусь и поставлю блок. И тогда ты близко появиться рядом со мной не сможешь, даже в проекции. А если появишься... то я тебя накажу, реально накажу». Слово охотника. Это угроза или обещание? Темная попыталась нахмуриться, но ее выдали губы, которые растянулись в предвкушающей улыбке, продемонстрировав необычно длинные для человека клыки. «Ты все обещаешь, Сандр, ты все обещаешь». «Так, все». Я с шумом поднялся из ванны. Уточки разлетелись во все стороны и попадали на кафель с рассерженным кряканьем. Я вылез наружу и, немало не смущаясь своей наготы, снял чистое полотенце. Повернулся к ней и стал вытираться. «Давай, вещай уже, задолбала». Темная замерла. Дело в том, что она так и не встала со стула, поэтому прямо напротив ее глаз были нет, не мои глаза. Я услышал, как она громко сглотнула. «Сандр», подняла она на меня вопросительный взгляд и закусила нижнюю губку. «Даже не думай», я швырнул в нее полотенце и накинул халат. Удивительно, но полотенце не пролетело сквозь нее, а упало сверху, и она так и сидела с полотенцем на голове. Я хмыкнул. «Реально решила материализоваться, чтобы со мной потрахаться, наивная, сволочь». Мгновение, и полотенце сгорает в черном пламени, а темная вскакивает на ноги и сжимает маленькие кулачки. Глаза ее пылают темным пламенем. «Люблю бесить богинь», — хмыкнул я и вышел из ванной в спальню. За мной с пыхтением последовала темная. «Я поняла, что ты мне ее не отдашь», — вздохнула она. Я налил себе водички из графина, отпил из стакана и с интересом повернулся. «Ну, а чего ты хочешь?» «Хочу попроситься в крестные». «Чего, блин?» Я убрал стакан. «Ну ты же знаешь, есть в некоторых мирах такой обычай». «Угу, знаю», — прищурился я. «Вот только не слишком ли большая честь?» «Да нет, что ты», — всплеснула руками богиня. «Девочка родится достойная, в самый раз». Я усмехнулся и перебил ее. «Да я, вообще-то, не про будущую дочь, а про тебя. Не слишком ли большая честь хитрожопой сучке принимать ответственность за моего ребенка?» Тут надо признать, темная полностью сдержала себя в руках. Ни вопли, ни криков, ни расширения ауры, она лишь слегка прищурилась, о чем-то задумавшись. «А если я сделаю подарок молодой матери, которая еще не видела этот свет, то что тогда? А что тогда?» Я не понимал, к чему она клонит. «Ну-у-у, если твоя жена, молодая мать, получит божественный подарок, хороший вариант, чтобы я стала крестной, ты не находишь?» Я хотел сразу послать ее нахер еще раз, но потом задумался. Она все-таки богиня. То, что она может подарить, это реально сверхценно. Союзничество с другими богами точно лишним не будет. А эта сучка, походу, решила меня надурить. Это вряд ли. Хотя, что я теряю? Скажем так, улыбнулся я. Сначала я посмотрю, что за подарок, а потом подумаю. Хотя не думаю, что это как-то сильно меня заставит довериться тебе. Темная сразу заулыбалась. Наряд монашки снова поменялся на наряд небрежной студентки. И она громко захлопала в ладоши, прикинувшись полной дурочкой. «Ура, ура, ура! Спасибо, Сандр, я уверена, что тебе понравится, и Кате тоже понравится, все, у меня много дел, спасибо, Сандр», засмеялась она и, внезапно оказавшись рядом со мной, чмокнула меня в щеку, и тут же пропала. По моему телу пробежала волна наслаждения, близкая к оргазму. «Твою мать», я чертыхнулся, но уже в пустоту. Темная ушла. Я иногда забываю, что такое боги, и что они действительно умеют. Вот и темная напомнила кое о чем, несомненно, интересном опыте. Что ж, я прислушался к ощущениям. Желудок мой вроде успокоился. Тело чистое, как у младенца. А разум очистился. Похоже, можно снова приступать к активной жизни. Я вышел наружу и быстро спустился вниз, следуя точно на ароматные запахи выпечки. Голодный воин, плохой воин. Поэтому перед тем, как кого-то нагибать, мне нужно обязательно что-то пожрать. Где-то в многомерной вселенной незримая грань, отделяющая миры от пустоты. Драконий Тантарис задумчиво смотрел перед собой, перебирая в голове разные варианты. Благодаря помощи охотника Сандра, он смог пробиться через царство Морфея и попасть за пределы многомерной вселенной. И вот тут-то наступила самая сложная часть. Опытный следопыт Тантарис умел находить следы. Он был самым успешным следопытом среди драконидов. И именно это спасло его, ведь он никогда не сидел без дела, и когда мир поглотила пустота, он гонялся за очередным преступником, а тем временем вся вселенная сплотилась против пустоты, чтобы уничтожить это неугодное миру явление, что вырывало миры вселенной с корнем и отправляло в неизвестность. Антарис даже хотел поучаствовать в сражении, но рассудил здраво, что если погибнет он, то для драконидов будет все потеряно, тем более, с пустотой сражались самые сильные воины человечества, Орден Охотников. И даже они несли ужасающие для своего небольшого, в рамках вселенной, ордена, потери. Множество братьев ушли за предел, а война с пустотой вошла в анналы истории ордена, как одна из наиболее катастрофических побед, достигнутых такой непомерной ценой. Но охотники справились. Пустота была уничтожена. Вот только миры, сожранные ей, так и не вернулись. Антарис был жив, здоров и силен, и он вышел на свою самую последнюю и самую главную охоту. Он выслеживал пропавший мир своих родичей. На это ему понадобилось не одна тысяча лет. Он примерно понял, как ему туда добраться, но путь к сородичам пролегал через царство Морфея, где этот хитрый умный бог поймал Антариса, вынудив его заключить сделку. Долгое время он был послушным орудием бога для устранения неугодных, пока в один прекрасный момент Морфей крупно не ошибся, направив его, Антариса, уничтожить охотника, ослабленного, перерожденного охотника, как говорил он. Вот только у этого охотника было имя. Имя ему – Сандр, великий охотник Сандр, от имени которого убегали все неугодные кодексу сущности, какого бы ранга силы они ни были, все без исключения. Однако это не стало концом Антариса. Наоборот, это стало новой надеждой. Прорвавшись, с помощью охотника, через царство Морфея, он очутился за пределом, попутно осознав еще одну неочевидную вещь. Он знал, что Морфей скрывает свои миры так, что даже охотники не могут его найти. Их старейшины и многие другие ордена, что заботились о благополучии Вселенной, головы сломали, пытаясь его найти. Что придумал Морфей такого нового? Оказалось, ничего нового он не придумал, он использовал старые. Каким-то образом он познал секреты пустоты. Использовав ее, он смог оказаться в тонкой прослойке между великим нечто, куда были выброшены все остальные миры, и многомерной вселенной, прилепленной к ее стенке, как паразит. Вредный, очень опасный паразит. Опасный, в первую очередь, тем, что может, когда ему вздумается кусать тело вселенной, тут же убегать в недоступное для ее гнева место, в свое сонное царство. Антарис скривился, почувствовав сильную боль. Да, боль стала его спутником на протяжении тысяч лет. Такая боль, которая могла бы сломить обычного человека без цели, заставить совершить самоубийство. И для того, чтобы пробраться к сородичам, он выследил тварь пустоты, которая осталась от великой войны и которая спряталась на задворках вселенной. Он смог ее выследить, убить и забрать часть ее сущности, что послужило ему своеобразным ключом в пустоту. Вот только эта чуждая всему живому часть буквально пожирала его изнутри. Он держался, несмотря ни на что, ведь у него была цель, и эта цель была близка к исполнению. Антарис нашел свой мир, который видоизменился в пустоте согласно каким-то неведомым законам. Он разбился на множество кусков, которые плавали в пустоте. Самое удивительное, что некоторые из этих частей имели связь с многомерной вселенной, но не напрямую, а через схлопнутые пузыри реальности, что были разбросаны по множеству миров вселенной, без права выхода или входа. Его гордые братья превратились в дичь, на которую охотились сильнейшие существа обычного мира. Антарис был стар и умен, но далеко не так умен, как следовало. Единственное, что он для себя понял, исследовав эти островки миров, это то, как попасть в мир Морфея. Именно логистика для него стала более понятна. Он посетил несколько осколков миров своих братьев. Для этого ему понадобилось несколько сотен лет. Антарис понимал, что в реальном мире за это время прошло, может, месяц, может, больше. Но, даже за это длительное время он смог собрать только 1500 своих сородичей, из которых всего 200 были воинами, а сильными воинами, способными на прорыв, всего 20. Но этого было достаточно, чтобы попробовать прорваться в обычный мир и оттуда начать вытаскивать сородичей. И да, еще нужно будет отдать долг Сандру, оповестив его или его братьев о том, что он нашел спрятанные миры, украденные пустотой. Пусть и в таком жалком виде, но он их нашел. Прямо сейчас перед ним раскрывался портал, ведущий наружу. Вперед! Кивнул он и первым вступил в портал, возложив стрелу на тетиву своего лука. 20 его сородичей шагнули за ним лишь для того, чтобы оказаться в ловушке. Морфей ждал их. Он предполагал, что дерзкий драконит решит вернуться, и поставил ловушку. Множество ужасных порождений ночных кошмаров набросились со всех сторон на 20 самых сильных сыновей драконидов, их последнюю надежду. Антарис предполагал, что так будет, и они были готовы. Его соратники бились не на жизнь, а на смерть так, как не бились еще никогда. Ведь на кону стояло само существование их расы. Медленно, но неуклонно они шли вперед, защищая друг друга и убивая прущих со всех сторон тварей. И Антарису в какой-то момент показалось, что у них получится. Пока, жалкий идиот, раздался гулкий голос, и сам Морфей предстал перед ними во плоти. Неужели ты думал, что я позволю вам выбраться наружу и открыть мои секреты миру? Неужели ты думал, что я настолько туп, что ограничусь своими слугами. Неужели ты?» Морфий протянул руку вперед, и подхваченный невидимой силой Антерис взвился в воздух, а его горло сжималось невидимой рукой, выдавливая из него остатки жизни. Его товарищи сплотились вокруг него тесным кругом, отбиваясь от тварей, но не предпринимая никаких агрессивных действий в сторону бога. Потому что, на этот случай, у Антериса тоже был план. «План», — прохрипел Антерис, теряя сознание. Молодой драконит, что стоял в центре круга, понятливо кивнул. В руке у него образовался мутный фиолетовый кристалл, от которого поднималась фиолетовая дымка. Удар кулаком, треск кристалла, и все дракониды исчезли из этого мира. Переход занял совсем немного времени, но этого хватило, чтобы Антерису прийти в себя и снова мобилизовать все свои силы. Морфий все-таки не облажался, как в глубине души надеялся Антерис. Да, шансов на это было совсем мало, но, как знал сам старый драконит, иногда вселенная подкидывает такие приятные случайности, что ломает любую теорию вероятности. План Б заключался в том, чтобы, попав наизнанку мира, попытаться пробиваться не дальше в лоб, а отойти чуть в сторону, в теневые миры, которые составляли ту самую оболочку многомерной вселенной, которая и прилепилась к царству Морфея. Вот только у теневых миров не было начала и конца. Это можно было назвать дымкой, которая пропитывала всю многомерную вселенную и слегка выходила за ее пределы. И если правильно пройтись по этой самой дымке, то можно вынырнуть уже внутри нужного ему места. Самый сложный шаг был сделан. Они прорвались из пустоты внутрь. Ну да, теперь придется потратить больше времени, чем на быстрый прямой проход. Но, по крайней мере, они живы. Вот только вместо серой пустоши, глубокой тени, которую он ожидал увидеть, перед ним возникал сказочный дворец, висящий в облаках. Прямо на вооруженных до зубов, обвешанных артефактами и готовых ко всему драконидов смотрели удивленными глазами странные существа, которых Антерис точно не планировал увидеть. «Сраные джинны?» – удивленно спросил он. У нарядного джинна, с золотой короной на голове, который в данный момент поедал что-то сладкое, изо рта выпал кусок торта. У него расширились глаза, и он удивленно произнес: «Долбанные дракониды». Глава 18. Нельзя сказать, что мое, не слишком приятное трехдневное времяпровождение в туалете, прошло совсем бездарно. Мозг нужно было чем-то занять. Вот я и занимался размышлением и продумыванием тактики и стратегии по предотвращению угрозы межмирового вторжения от долбанных темных богов. Произошедшее сражение в Монголии навело меня на одну интересную мысль, которую я как раз интенсивно обдумывал. Дело в том, что армия Неназываемого, или армия Скверны, смотря как их называть, отличалась одной мерзкой штукой. Все мертвяки несли в себе эту самую скверну, которую они с удовольствием распространяли вокруг. Мое послание к имперским войскам, которые успели к шапочному разбору, с посылом почистить здесь все, не было ни уважением или, тем более, оскорблением. За скверной действительно нужно было подчищать. Подчищать тщательно, прожаривая верхний слой почвы, чтобы не оставалось ни капли этой мерзкой сущности. Иначе эта зараза будет распространяться быстро и смертоносно. Да, одаренным она не страшна. У нас есть сила, и есть лекари. Но для обычных людей это могло быть проблемой, а у меня в гвардии, в большинстве своем, были обычные люди. Даже при приказе работать по врагу дистанционно, было несколько случаев, когда гвардейцы вступали с тварями в рукопашную, просто потому, что внезапно среди вражеских войск появлялся какой-нибудь чертов мертвый попрыгун или, что еще хуже, призрак, которые вполне могли разорвать дистанцию и приблизиться к моим ребятам вплотную. Да, оружие у моих ребят были на любой вкус и для любого противника, но сам факт, почти два десятка гвардейцев в разной степени пораженности скверной находились сейчас в лазарете. Это было проблемой. Как-то я не подумал об этом, посвящая в паладины двух самых лучших из доступных мне лекарей. И Макс Самохвалов, и Андрей Андросов находились сейчас в Европе, в то время, как они нужны были мне здесь. Но, с другой стороны, выгодно иметь в женах Екатерину Андросову, которая быстро позвонила бате и попросила откомандировать нескольких своих родичей к нам на помощь. Поэтому два молодых лекаря из рода Андросовых как раз сейчас ходили за пострадавшими гвардейцами. Прогнозы были весьма и весьма позитивными, но с этим нужно было что-то делать. Есть у меня подозрение, что атаки темных богов только усилятся. Драться придется все больше и больше. Мои легионеры, даже если раздробить легион на части, просто не могут оказаться во всех местах одновременно. Для этого мне нужны были другие войска. Какие? Такие, которым полностью плевать на скверну. Это могли бы быть разломные твари, но опять же, они на поле боя появляются только при моем личном присутствии, либо присутствии Одина. Ну, или Сойка с Пашкой пригонит свой зверинец, который прямо сейчас активно расширяют. Но опять же, этого слишком мало. Придется делать универсальных солдат. И у меня была идея, кто это может быть. Ларчик просто открывался. Это было мое подразделение «Холодные головы», во главе с братаном Диганом. Вот только папа Голем имел очень ограниченную способность к воспроизводству себе подобных. В рамках маленького растущего рода этого было более, чем достаточно. Но когда речь идет о крупных многочисленных подразделениях, то тут он явно не справится. Тем более, он как раз заканчивал оживление моей усадьбы. Да-да, все стены моей усадьбы до последнего кирпичика, в том числе и фундамент, были покрыты живым камнем, что буквально переполз собственным ходом, под четким надзором папы Голема. Дополнительная защита никогда не помешает. Ну, а когда закончит, точнее, когда закончит папа Голем так называемую магическую облицовку, то, возможно, у усадьбы появятся новые возможности. Но не будем забегать вперед. Пока что мне нужна новая армия этих исключительно преданных, но самое главное, полностью иммунных ко всякой иномирной заразе ребяток. С командованием я порешал. 5 десятков големов из подразделения «Холодные головы», каждый из них был способен вести за собой собственное подразделение, а это уже целое войско. Осталось это самое войско для них создать. Я, конечно же, пожалел, что сейчас не смогу дотянуться до моего заклятого друга, главы ордена архитекторов. Вот кто был мастер на все руки, и кто от всей души любил големов, а по части каменной армии ему не было равных. Интересно, как он там поживает на своей пенсии. Учитывая количество недоброжелателей, которые окружали его со всех сторон, не думаю, что она слишком спокойная. Ну, как бы то ни было, желаю старому засранцу отдохнуть достойно. Я вот тоже пытался, но у меня пока не выходит. В общем, что касается големов, я, конечно, не был архитектором, и твердого ядра внутри моей души не было, но кое-чему я успел научиться. Некоторые знания были получены с помощью торга, некоторые – шантажом. И что греха таить, некоторые вполне бессовестно стырил. Не, ну а что они не хотят делиться? Нужно мне это было, в основном, для того, чтобы понимать слабые места подобных созданий, которые действуют против меня. И я, конечно же, пару раз баловался и созданием, что я точно знал. А я знал две вещи. Для того, чтобы создать голема, нужно договориться с сущностью камня, ну, либо металла, смотря какого ты хочешь голема сделать, а, во-вторых, одарить его энергией. Как я уже сказал, твердого ядра у меня не было, поэтому сколько бы ни было вокруг меня энергии, я не смогу передать даже крошку новорожденному голему. Да, одно дело, подпитать Дигана, уже вполне сформировавшуюся каменную личность, а другое дело, собственноручно оживить молодого голема. Эта задача, я вам скажу, не для первоклашки. Однако у меня возникла мысль, и мне нужно срочно воплотить ее в жизнь. Поэтому буревестники прямо сейчас летели в сторону эпицентра. А я тихо матюкался, глядя в планшет, на котором на карте высветился доступный прямо сейчас перечень разломов. Что такое, командир? Сидящий рядом Гриша Астахов заглянул ко мне через плечо. Далековато лететь, но зато там самые сливки, голубые и черные разломы, чтобы закрыть по-быстрому. Ну или в радужных можно пробыть побольше, но энергии получить гораздо больше. Да не нужны мне эти ни голубые, ни черные, тем более радужные, скривился я. Вот же блин, никогда не думал, что инициатива наказуема. Ты о чем, командир, скривился Гриша. Да я о наших легионерах, которые нахрен повыносили все низкоуровневые разломы с периметра эпицентра. Так это хорошо, нахмурился Гриша. Ты же сам читал отчеты. Уже более месяца ни одна тварь не вырвалась из периметра. Люди возвращаются в поселение, обустраиваются, жизнь налаживается. Такими темпами мы вообще скоро эпицентр закроем. Ну и где я тогда буду искать порталы, скажи мне, пожалуйста. Повернулся я к нему на кресле, но Гриша нахмурился еще больше. Не понимаю, командир, поясни. Да лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Хмыкнул я и обратился к водителю, которого мне назначил Дима Москаленко, и которого, в свою очередь, Волк уже полностью нагрузил обязанностями заместителя командира гвардии. «Лови», я нажал на кнопку, и координаты перелетели в бортовой компьютер буревестника. «Давай туда». «Сделаю, командир», сказал пилот, и буревестник, лихо накренившись, сделал вираж и направился в нужную сторону. «А зачем вертолеты с собой ведем? Там тварей-то свободных не осталось, им и гасить некого будет», не отставал от меня Гриша. «Все ты узнаешь, друг мой, но попозже». «Нахрена нам это?» Не сдержал своего удивления Гриша, когда заглянул ко мне в планшет и понял, куда мы летим. «Это же белый портал». Он растерянно осмотрел своих разломщиков, что сидели пристегнутые к сиденьям и тоже внимательно слушали разговор. Выглядели они, как космодесантники из фантастики, которую я читал в детстве. Да, у них не было огнестрельного оружия в стиле космодесанта, и они не могли делать пиу-пиу, как описывалось в книжках и показывалось в блокбастерах. Но каждый из них был реальной машиной смерти. Ниже 2 Г-класса у меня разломщиков уже не было. «Выживи или сдохни» было девизом не только Волка, но и Гриши Астахова. Да, это выражалось, конечно, фигурально, никому сдыхать не давали. Но несколько раз с позором были изгнаны те, кто не прогрессировал. Остались здесь реальные звери. Каждый из них мог зачистить любой белый, а возможно и красный разлом, в одиночку. Это было правдой. Я сейчас усмехнулся, повернувшись к Грише. «Ну, короче, что говорить, сейчас сами увидите. Садимся, ваше бродие», сказал водитель. Буревестник полетел на полянку. За ним спикировали еще 2. Откинулась аппарелли, громко стуча подкованными ботинками, наружу выскочили мои разломщики. Те, которые летели с нами, уже были подготовлены, а вот те, которые сидели в других машинах, сейчас растерянно оглядывались по сторонам, пытаясь найти цель нашего визита. Да, никто слепым не был, и все видели перед глазами светящийся белый разлом 6-го ранга. Вот только никто из них и в мыслях не думал, что мы прилетели сюда ради этой безделушки. «Эй, командир, а куда идем?» — окликнул меня младший командир моей разломной группы. Еще такой молодой, но уже чрезвычайно опытный истребитель 1-го класса, бывший вольный, Кирилл Яростный, который еще на заре становления моего рода попросился ко мне со своей группой. Да, не все группы прижились здесь, только он, да еще Костя Кулиша. Но оба они стали младшими командирами, самостоятельно водили рейды в разломы, и на них можно было положиться. «Кирюх, ты слепой, что ли? Вот же разлом», кивнул я на белый разлом. Все, как один, посмотрели на него, потом точно так же синхронно развернулись и посмотрели на меня. «Вы шутите?» Не смело улыбнулся Кириллу. «То есть вы с нами полетели, чтобы закрыть это? А ты что думал?» Продолжал троллить парня. «Что мы с вами радужный разлом класса Колос будем закрывать? А я-то думаю, что это вы так вырядились. Ребята реально нацепили на себя все, до чего могли затянуться. Мало того, что на них стояли мои печати, мало того, что у них была самая лучшая броня из тех, которую можно достать, и оружие, так они еще все как новогодняя елка, обвешаны были амулетами, а в эфирном плане они выглядели, как здоровенные жирные светлячки». «Ну, вообще-то, да», признался Кириллу. «Не, все не так, я сейчас вас научу чему-то новому. Давайте, пошли, никто ничего не делает, просто следите за мной, без команды не стрелять и никого не убивать». «Ясно, ясно», прорычали все в один голос и собрались, когда я пошел вперед. Да, мы шли в самый простой разлом, но ребята уже стали настоящими профи, и расслабляться им не позволял.